Сражаться с шестым големом сразу, как только он подошел к горе, это на самом деле выглядит грозно. Даже в главном мире, откуда я прибыл, редко бывает, что такой несравненный гений появляется за бесчисленное множество жизней. Эти люди, монстры и демонические боги все высказывали свою похвалу. Поскольку Нин был выбран патриархом Субхути в качестве его ученика, то он был, несомненно, экстраординарной личностью. Кроме того, Серебряная Луна, управляющий Божественным Дворцом, также был личным учеником патриарха Субхути. И поскольку он выбрал шестого голема для Нина, то он, вероятно, чувствовал уверенность в том, что Нин сможет победить его. Грозный, несравненный гений, невероятно. Ученики Горы Внутреннего Сердца изнывали от нетерпения, так как они ждали, чтобы увидеть, чем все закончится. Земля испытаний. Нин обменялся взглядом с шестым големом, а малышка Цин с восхищением сказала: «Мастер, мастер, выбей сопли из этого голема. Маленький Ваньсин, если ты хочешь меня одолеть, покажи свою силу», — зарычал трехметровый голем, а затем махнул рукой, в которой появился длинный меч. «Хорошо». В каждой руке Нина появились мечи темного севера. «Убей», — прокричал Нин и помчался вперед. Все ученики Горы Внутреннего Сердца и старый демон Серебряная Луна внимательно следили за этой битвой. После освоения Дао Путь Шторма скорость Нина стала невероятно быстрой. Он несся вперед, как порыв ветра. Когда он оказался возле шестого голема, его мечи темного севера мгновенно взлетели, как две полосы ослепительного света. Чувствовалось, что искусство меча Нина после тысячелетних грез явно стало более твердым и более стабильным, и его движения были более чистыми и изящными. Удар. Голем взмахнул длинным мечом, и сама земля задрожала. Длинный меч на самом деле мог сравниться по весу с весом горы, и Нин мог даже видеть невооруженным глазом туманную иллюзию огромных гор, возникающую вокруг него. Мощь и аура этого меча заставили Нина почувствовать, что он может проиграть. Это плохо. Разница в силе слишком велика. Нин, увидев мираж в виде массивных гор, который проявился вокруг меча голема, почувствовал себя совершенно неспособным сопротивляться. Глубина неуловимого Дао в этой атаке. Его собственные две измельчающие полосы света меча стали такими же тонкими, как шелковые, становясь несравненно мягкими. Бум! Длинный меч голема столкнулся с мечами северной тьмы Нина. Волна непобедимой силы обрушилась на него, и Нин был отброшен и пролетел по воздуху, как метеор. Он остановился только когда добрался до края пробной площадки, где в воздухе висел почти невидимый барьер. Барьер остановил падение Нина. Его два меча северной тьмы также пролетели по воздуху, затем врезались в ограничительный барьер и упали на землю. «Я признаю поражение», — поспешно сказал Нин. Плоть на его двух руках была разорвана в клочья и кровь текла повсюду. Только один обмен ударами, и такой результат. Это различие в силе было просто огромным. ГМ. Но, многие ученики Горы Внутреннего Сердца, которые смотрели на этот бой, были людьми, монстрами или демоническими богами, и они были поражены тем, что только что видели. Они вздрогнули от неожиданности. Раз Нин был избран патриархом Субхути, поэтому он, безусловно, должен быть экстраординарной личностью. Даже когда другие ученики впервые прибывали на гору, они могли победить второго или третьего голема. Некоторые из более мощных смогли победить четвертого или даже пятого голема. Ни один из присутствующих не смог сразу победить шестого голема, но в течение многолетней истории Горы Внутреннего Сердца были некоторые, кто победил шестого голема сразу по прибытию. Статусы тех учеников были намного ниже, чем у Нина, а Нин был учеником патриарха. Все остальные ученики полагали, что Нин совершит чудо, но, к сожалению, этот исключительно экстраординарный Цзи Нин был фактически побежден одним ударом. Он даже не мог сопротивляться. «Мастер». Малышка Цин посмотрела на Нина, и у нее стало тяжело на душе. Ее мастер был номером один в своем конклаве, и она наверняка подумала, что ее мастер собирался ослепить всех своей силой по прибытии в Гору Внутреннего Сердца. Но он действительно был побежден так легко. Мастер должен чувствовать себя просто ужасно сейчас. И здесь так много учеников Горы Внутреннего Сердца, смотрящих на все это. Этот презренный старый ублюдок, Серебряная Луна, он тот, кто сказал мастеру сразиться с шестым големом. Нин, бедный ребенок. Гончая Белой Воды тоже этого не ожидал. Ух. Держащий веер в руках Серебряная Луна поспешно махнул рукой, убирая шестого голема. Он поспешно подбежал. Младший ученик, брат, это, я зря это сделал, я не знал, насколько именно вы сильны, но поскольку мастер принял вас как нового ученика, я, Серебряная Луна, не сделал этого нарочно. Он точно знал, насколько строгие требования предъявлял патриарх Субхути к новым ученикам. Те, кого принимали как учеников до этого, были небесными бессмертными или небесными богами. Они были невероятно талантливыми, настолько чудовищно умелыми, что вызывали ужас у окружающих. Поэтому он предполагал, что этот новый младший собрат-ученик Цзинин должен дать шестому Галим хорошую взбучку. Даже если он должен быть побежден, то должен был долго сражаться, прежде чем проиграть. И Луна совсем не ожидал, что Нин потерпит поражение после первого удара и не сможет сопротивляться. «Это не ваша вина, старший собрат-ученик», — Нин покачал головой. Он видел, что люди, монстры и демонические боги смотрели на него с удивлением, недоумением и даже скрытым презрением. Понятно, что эти бессмертные культиваторы больше всего уважали силу, даже несмотря на то, что его статус был высоким. Если он не был достаточно сильным, другие все равно смотрели бы на него как на слабака. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 6.2. «Ничтожный просто я был недостаточно силен», — сказал Нин. «Шестой Галим действительно значительно превосходит мои нынешние возможности. Это была моя вина», — поспешно сказал Серебряная Луна. «Этот младший собрат-ученик потерпел поражение в своем первом испытании при восхождении на гору, и именно Луна выбрал для него соперника, и ему было очень стыдно за это». Он поспешно сказал: «Учитывая методы, которые вы продемонстрировали, у вас наверняка не будет проблем с победой третьего голема, а что касается четвертого, у вас тоже есть шанс. Какого из них вы бы хотели выбрать?» «Четвертого», — сказал Нин. «Как насчет того, чтобы отдохнуть, а потом драться?» — спросил Серебряная Луна. Нин покачал головой и усмехнулся. «Я был быстро побежден в этой битве. В результате я практически не использовал божественную силу. Мне не нужен отдых». Серебряная Луна, видя улыбку на лице Нина, в душе порадовался за него. У этого младшего собрата-ученика был впечатляющий менталитет, раз он был побежден на глазах у стольких наблюдателей во время его самого первого испытания и оставался довольно спокойным. «Хорошо», — Серебряная Луна кивнул, затем махнул рукой, и огненный красный голем появился на поле битвы. У этого голема было четыре кольца вокруг его руки. Этот дядя-мастер, Цзинин, кажется вполне себе обычным. Он был совершенно не способен противостоять шестому голему. «Задница моя обычная. Когда вы только поднялись на гору, вы, вероятно, тоже были бы побеждены шестым големом за один удар. Мой мастер всего лишь духовный зверь, а Цзинин – ученик старого патриарха. Мне даже придется обращаться к нему как к патриарху. И как вы можете сравнивать нас двоих? Когда я только приехал, я тоже смог победить четвертого голема. Смотрите, бой начинается. Патриарх идет сражаться против четвертого голема. Ученики горы внутреннего сердца изначально были восхищены Нином, но теперь они узнали, что этот Цзинин был так себе. Фактически, по сравнению с остальными, кто впервые приходил на гору, сила Нина была в лучшем случае средней. Он был совершенно ничем не примечателен. На самом деле, многие из этих учеников были личными учениками, которые были истинными бессмертными или внеземными богами. Они тоже были поистине первоклассными гениями, выбранными из всего царства. Даже такие, как адепт Черный Камень или адепт Девять Смертей, обязательно выбирались истинными бессмертными или внеземными богами. На основании этого можно было представить, насколько талантливыми и способными были эти ученики. Некоторые ученики были учениками небесного бессмертного, некоторые были духовыми зверями, другие были слугами демонических богов. Некоторые из них были просто на уровне Вансянь, когда прибыли на гору, или уже достигли изначального уровня. Другие даже достигли уровня пустоты. Некоторые демонические боги на уровне пустоты жили уже очень долгое время и родились с очень высоким уровнем понимания Дао. Для них было нормальным побеждать пятого голема или шестого голема. Что касается учеников небесного бессмертного, они были также необыкновенно талантливыми и могли сравниться с такими, как Цану Цзю или адептом Черный Камень. Таким образом, подавляющее большинство этих учеников, которые должны были относиться к Нину как к дяде-мастеру или патриарху, были на самом деле несравненными гениями основных миров, из которых они пришли. Некоторые были еще более грозными, чем он. Но это искусство мечей патриарха довольно неплохое. Мне кажется, что он должен победить четвертого голема. Правильно, он должен побить четвертый голем. Но только едва ли. Правильно, вряд ли. Ученики горы внутреннего сердца оценили его. К этому Цзинину, ученику старого патриарха, имевшего невероятно высокий статус, они больше не испытывали слишком много почтения. Хлест. Полоска света меча погрузилась в грудь голема и не смогла войти глубже. Голем остановился. Он невозмутимо смотрел на Нина, потом тихо сказал: «Ты выиграл. Эти големы были неживыми существами. Даже демонические боги на уровне пустоты, которые сражались против них, не могли их уничтожить. Таким образом, возможности прорваться через их внешний слой защиты было достаточно, чтобы это символизировало победу. Младший собрат-ученик, теперь вы можете перейти на четвертый этаж Божественного дворца и выбрать технику по своему усмотрению», сказал с улыбкой Серебряная Луна, помахивая веером. По мановению его руки голем исчез. Нин улыбнулся. К счастью, он уже испытывал на практике тысячелетние грезы. Его искусство меча действительно стабилизировалось и стало более твердым, а его сила стала более глубокой и непредсказуемой. Это была единственная причина, по которой он смог победить четвертого голема. В противном случае, он, вероятно, смог бы победить только третьего голема. Все было так, как он и ожидал. В конце концов, ему было запрещено использовать какие-либо божественные способности, что лишило его величайшего источника силы. Звездная рука помогла бы ему в этом. В результате его сила была намного больше. Хотя он и стал чемпионом своего конклава бессмертной судьбы, он был на самом деле немного слабее, чем Цану Цзю, Симан Цзышень и остальных, когда дело доходило до его понимания Дао, но благодаря звездной руке он стал чемпионом. Старший собрат-ученик, когда обычные ученики горы внутреннего сердца приезжают на гору, то какого голема они обычно способны убить? Спросил Нин. Новички иногда немного слабее, а иногда немного сильнее. В общем, они на одном уровне с вами, я полагаю. Тем не менее, они, как правило, тренировались на протяжении веков до прибытия, в то время как некоторые из них обучались в течение тысяч или десятков тысяч лет, сказал Серебряная Луна. Пока они болтали, звук вокруг них был заблокирован от передачи другим. Нин рассмеялся. Учитывая, сколько лет обычные ученики провели на горе, они определенно более мощны, чем были в прошлом. Кажется, я самый слабый человек здесь, на горе внутреннего сердца. Тем не менее, Нин продолжал чувствовать полную уверенность в себе. Он тренировался только 30 лет и только что добрался до горы. Спустя 100 лет, он определенно сможет превзойти их всех. Кроме того, у него также была в резерве звездная рука. В этих испытаниях против големов, поскольку его божественные способности были запрещены, то наибольшее преимущество было нейтрализовано. Тем не менее, несмотря ни на что, по сравнению с обычными учениками горы внутреннего сердца, он был на дне бочки. 30 тысяч метров башни начинаются с земли. Ему надо еще долго и упорно трудиться. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 7.1. 30 лет на горе внутреннего сердца младший собрат-ученик, как долго вы уже тренируетесь? Спросил Серебряная Луна. Около 30 лет, сказал Цзинин. Серебряная Луна рассмеялся. Ах, вот оно что, тогда все понятно. Значит, вы тренировались только 30 лет, и вы смогли победить четвертого голема, несмотря на то, что тренировались в течение такого короткого периода времени. Я надеюсь, что в будущем, здесь, на горе внутреннего сердца, ваш темп обучения и успехи будут столь же удивительными. Нин улыбнулся. Спасибо за ваши добрые слова, старший собрат-ученик. Под взглядами многих людей, монстров и демонических богов, Цзинин и Серебряная Луна взошли на четвертый этаж Божественного дворца. Глубина знаний в любой из рукописей искусства меча, расположенных на четвертом этаже, была сопоставима с полными 9 позициями трехфутового меча. Это действительно благословенная земля для изучения Дао. Нин просмотрел сокращенные версии рукописи по искусству меча, в которые были включены некоторые предварительные части каждой техники. Его глаза сверкали, когда он читал их. Так много искусств меча, это место представляет собой коллективные знания, приобретенные бесчисленным количеством мечей бессмертных из трех царств. Мои собственные искусства меча определенно значительно улучшатся после того, как я постигну мудрость многих других мечей бессмертных. Итак, началась его жизнь, посвященная изучению Дао в горе внутреннего сердца. Если он хотел достичь высшей ступени своего мастерства, то он должен был хотя бы победить девятого голема и приобрести технику девятого уровня из Божественного дворца. Только тогда он сможет войти во дворец трех царств, и только тогда он сможет уйти отсюда. Это было обязательным условием. Ему нужно было обучаться, поскольку тогда он будет обучен как личный ученик, а это означало, что он должен был войти во дворец трех царств и изучить поистине могущественные божественные способности, находящиеся в нем. Это было самым фундаментальным из ожиданий патриарха Субхути. Когда он сделал Нина своим учеником, и Нин понял это довольно хорошо, Нин и Юйвей согласились, что они воссоединятся в будущем в мире Великой Ся, и поэтому он должен был войти во дворец трех царств так быстро, как только мог. Нин не хотел проводить много веков или тысячелетий здесь, на горе внутреннего сердца. Если он действительно проведет здесь тысячи лет, то что в мире случится с людьми, о которых он заботился в Великой Ся, таких как Юйвей, Осенним Листком, Мунарценом или Юйчисиюе? Я должен победить девятого голема так быстро, как только смогу, в идеале в течение нескольких десятилетий. Эту цель Нин поставил для себя, но он прекрасно знал, насколько невероятно сложно будет достичь этой цели. Я не могу позволить себе отвлекаться в течение этого периода времени на горе внутреннего сердца. Методы лотоса, методы божественной воли. Я сейчас отложу их все в сторону. Здесь, в божественном дворце, я сосредоточусь исключительно на рукописях искусств меча. Искусство меча сосредоточено на атаках. Таково было решение Нина. Время медленно шло. Нин, гончая белой воды и малышка Цин проводили все время на горе внутреннего сердца. И на самом деле, гончая белой воды и малышка Цин были заинтересованы даже больше Нина в том, чтобы оставаться здесь. Что мне делать? Третий голем побеждает нас с легкостью, беспомощно сказала малышка Цин. Похоже, что мы не смогли бы победить даже второго голема, беспощадно сказал гончая белой воды. Почти все ученики горы внутреннего сердца были несравненно талантливыми монстрами, которые собрались со всех трех царств. Некоторые из них были духовными зверями на уровне небесного бессмертного, которые тренировались уже очень долго, и по сравнению с ними гончая белой воды и малышка Цин тренировались в течение очень короткого периода времени. «Мы ничего не можем поделать. Пойдем заниматься ручным трудом», — сказал гончая белой воды. «Это наш единственный вариант». Малышка Цин тоже кивнула. И вот, они оба приняли участие в испытаниях ручного труда. Они провели почти целый месяц, занимаясь ручным трудом, выпалывая сорняки на окружающих сотнях километрах земли. Только тогда им разрешили выбрать технику третьего уровня из Божественного Дворца. Техника на третьем этаже Божественного Дворца, любая из этих техник в черно-белом колледже стала бы самой заветной техникой колледжа. Ха-ха-ха, невероятно, что кто-то вроде меня может приобрести такую технику. Малышка Цин с волнением схватила копию Цинькунь меч песни. Теперь я могу наконец по-настоящему тренироваться на великом Дао Цинькунь. Это трактат небесного бессмертного о формациях. Гончая белой воды держала книгу о формациях. Он тоже был сильно взволнован. Они вдвоем были действительно одаренными. Дядя Уэйд был гончей белой воды. Хотя в других аспектах он был довольно обычным для божественного зверя, в одном аспекте он был исключительным, его интеллект. Малышка Цин, в свою очередь, обладала совершенно удивительным талантом в великом Дао Цинькунь. Она даже могла использовать технику вакуумная вспышка, пространственная телепортация, на уровне Синьтянь. Хотя на тот момент малышка Цин никак не могла понять глубокие тайные принципы пространственной телепортации, но это была ее врожденная способность как божественного зверя. Все, что ей нужно было сделать, это иметь возможность коснуться только малейшего количества этого великого Дао, и она сможет телепортироваться. Ей не нужно было это понимать. Только коснувшись великого Дао Цинькунь, она могла это сделать. Однако ни у одного из них никогда не было действительно хорошего учителя. Нин получил помощь в главном зале подводного поместья, а также руководство бессмертного Дяньцея. Дяде Урайту и малышке Цин, однако, пришлось много работать, чтобы учиться самостоятельно. Однако, приехав на гору внутреннего сердца, все изменилось. У них была возможность взаимодействовать со многими талантливыми людьми, монстрами и демоническими богами. Демонические боги уровня пустоты, в частности, прожили чрезвычайно долгую жизнь, и их уровень опыта определенно не уступал бессмертному Дяньцию. Они часто давали указания малышке Цин и дяде Урайту, а изредка, у них даже был бы шанс спросить совета у лорда Цзян или у старого демона Серебряная Луна. Но самое главное, патриарх Субхути начал читать лекции о Дао. Патриарх Субхути редко излагал Дао, иногда 10 тысяч лет проходили без единой лекции. Однако с тех пор, как он принял Нина в качестве своего ученика, патриарх Субхути сразу же начал давать гораздо больше открытых лекций по Дао, чем раньше. Фактически, он рассказывал о Дао почти каждый месяц. Это была привычка патриарха Субхути. Вообще, после принятия нового ученика, он излагал Дао с большей частотой в течение некоторого времени. Но разве это не из-за того, что он принял нового ученика? Он объяснял Дао только тогда, когда был в настроении для этого. В конце концов, старый патриарх действительно по достоинству оценил способности своих личных учеников. Что касается других учеников, они вообще не имели возможности встретиться со старым патриархом или поговорить с ним. Таким образом, все ученики горы внутреннего сердца находились в состоянии коллективного волнения. Иногда, даже несколько истинных бессмертных или внеземных богов приходили слушать лекции. Да, отец оправдывает свою репутацию. Гончая Белой Воды сказал с волнением в голосе. Прослушивание изложения Дао отца Дао более полезно, чем если бы я размышлял об этом самостоятельно целый век. Так много вопросов было прояснено, и теперь я освоил путь Дао. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 7.2. 30 лет на горе внутреннего сердца Дао отец, должно быть, полностью освоил великое Дао Цанькунь. Его случайные упоминания об этом заставили меня постичь так много. Теперь я могу даже телепортироваться из закрытого пространства. Малышка Цин тоже была взволнована. Проходили годы, один за другим. Эти двое провели еще полгода, выполняя ручные задания, и приобрели технику с четвертого этажа Божественного дворца. Эти задачи для ручного труда требовали лишь времени. Им не нужно было использовать слишком много своей умственной энергии на это, и они смогли полностью сосредоточиться на обучении в Дао при выполнении служебных обязанностей. Затем они провели еще 3 года, выполняя ручную работу, тем самым приобретя технику 5-го уровня в Божественном дворце. А потом они провели еще 20 лет, прежде чем, наконец, приобрели технику 6-го уровня Божественного дворца. Техники 6-го уровня будут считаться одними из самых великих в великой династии Ся. Почти все они были созданы небесными бессмертными, а некоторые даже были созданы истинными бессмертными чистого Янь. Шел 26-й год на горе внутреннего сердца. Ахахаха, я непобедима, непобедима. По мере того, как дождь падал с небес, малышка Цин дико кружила вокруг Нина, а ее тело мерцало и вспыхивало. Ее фигура была очень расплывчатой, поскольку она многократно телепортировалась с высокой скоростью. Малышка Цин, малышка Цин. Нин стоял у входа в свое бессмертное имение. Просто стоя там, он распространял ауру бессмертного меча, заставив других почувствовать неконтролируемое желание подчиниться ему. Так вы теперь непобедимы, разве вы не видите, что идет дождь? Прекратите бегать так, рассмеялся Нин. Малышка Цин, гончая Белой Воды сказал на человеческом языке, что происходит, почему ты так возбуждена, ахахаха. Продолжая смеяться, малышка Цин вдруг появилась перед Нином со свистом. Мастер, мастер, глаза малышки Цин блестели от волнения, теперь я могу использовать великую телепортацию, наконец-то я могу использовать великую телепортацию. Что, великая телепортация? Нин сильно удивился. Когда он убил пламя юности Нуна, то он приобрел печать Дао великой телепортации. В подводном поместье он также приобрел один защитный предмет. Обычная техника вакуумная вспышка или техника пространственной телепортации, все они были классифицированы как малая телепортация. Они позволяли телепортироваться только в одном регионе. В лучшем случае, они позволят передвигаться на определенное расстояние. По мере того, как человек получал все больше и больше информации о пространстве, можно было телепортироваться на большие расстояния, и даже пространственный замок стал неэффективным. Но, полностью овладев великим Дао Цанькунь, можно было бы использовать великую телепортацию. Великая телепортация, она может позволить телепортироваться из одного мира в другой. Например, можно было бы переместиться в царство мертвых, но с великой телепортацией можно было бы вернуться прямо к озеру крылатого змея в мир великой Ся. Вот почему пламя юности Нун был настолько уверен, несмотря на то, что оказался в ловушке в бессмертном поместье речного колдуна. Он знал, что независимо от того, насколько опасным все стало, ему достаточно было использовать печать Дао великой телепортации, и он смог бы немедленно вернуться в штаб своего клана в мире великой Ся. Но, к сожалению, он с полным презрением рассматривал Нина и считал, что Нин вообще не представляет для него угрозы. К тому времени, когда Нин выпустил эту черную петлю, Больше не было шанса спасти пламя юности Нуна. «Я достигла уровня великого Дао Цинькунь», — малышка Цин взволнованно сказала. «Я уже способна осуществлять великую телепортацию. Ахахаха, я сейчас непобедима. Кто может меня убить? Кто может убить меня? Ахахаха, теперь я могу уйти от любой формации, какой бы грозной она ни была». Нин и гончая белой воды оба рассмеялись. Лазурные небесные змеи обладали поразительным талантом и близостью к космосу. Достигнув уровня великого Дао, они могли стать едиными с великим Дао, и таким образом, они могли использовать великую телепортацию. Не было смысла даже завидовать этому. «Мастер, научи меня еще кое-чему. Теперь я лучше понимаю великое Дао Цинькунь, и моя способность усиливать искусство меча также улучшились», — сразу сказала малышка Цин. Она хотела, чтобы Нин смог обучить ее, и поэтому она тоже выбрала для изучения меч, сплавив свое великое Дао Цинькунь со своим искусством меча. «Хорошо», — Нин кивнул. Малышка Цин стала лучше, но его собственные темпы совершенствования были еще более удивительными. Ведь с того времени, когда Нин установил свой дворец Цзыфу в мире Великой Ся, и до того дня, когда он попал на гору Внутреннего Сердца, прошло всего лишь 20 лет. Сейчас он тренировался на горе Внутреннего Сердца, и у него даже был шанс послушать своего мастера. Патриарх Субхути читал лекции о Дао. Он также часто ходил медитировать в главный зал, и постоянно сражался с големами, чтобы еще больше отработать и усовершенствовать свои искусства меча. У него также были бесчисленные изысканные искусства меча для анализа. Как его скорость улучшения могла быть медленной? С каждым поражением голема Нину разрешалось выбирать новую технику. Но с каждым боем големы тоже менялись. Например, во время первой битвы четвертый голем использовал сильные, мощные искусства меча, во время второй, третьей и четвертой битвы, однако, голем использовал разные методы. Вначале голем только менял разные виды мечей, но впоследствии он даже начал использовать сабли, зубчатые диски, шестые и даже летающие мечи, магические сокровища или формации, чтобы помочь себе. И четвертого голема было все труднее победить. Однако собственная сила Нина также улучшалась с поразительной скоростью. Он проанализировал более 100 искусств меча с четвертого уровня божественного дворца, которые были сопоставимы с полным трехфутовым мечом. Затем Нин победил пятого голема более 30 раз подряд и проанализировал более 30 рукописей меча с пятого этажа. После этого Нин победил шестого голема более 20 раз и приобрел руководство меча с шестого этажа. И затем Нин победил седьмого голема 18 раз, получив 18 рукописей меча с седьмого этажа. Хотя он читал и анализировал несколько руководств по мечам, многие из которых были написаны внеземными богами или истинными бессмертными, а некоторые из них были написаны отцом Дао, Нин продолжал тратить большую часть своих усилий на трехфутовый меч, сохраняя его в качестве основы его искусства меча. Он использовал других методы техники меча для того, чтобы развивать и улучшать трехфутовый меч, делая его все более совершенным. В настоящее время все больше различий появлялось между текущим трехфутовым мечом и тем, который изначально создал бессмертный северный странник. Фактически, теперь он превратился в еще более грозное искусство меча, принадлежавшее только Нину. Итак, полностью сосредоточившись на своем обучении, Нин провел более 30 лет здесь, на горе Внутреннего Сердца. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 8.1. Девятая позиция трехфутового меча во дворе бессмертного поместья. Нин сидел в позе лотоса прямо на земле, закрыв глаза. Он был абсолютно неподвижен. Рядом с ним лежала большая белоснежная собака. Вжух! Внезапно из ниоткуда появилась лазурная девица. Это была малышка Цин. ТСС, гончая белой воды, открыл глаза и поспешно сделал знак малышке Цин. Что с ним, дядя Уэйд? Малышка Цин вопросительно посмотрела на Нина, сидящего в позе лотоса с закрытыми глазами. Мастер тренируется, почему он сидит здесь на земле? Ведь обычно медитирует в своей комнате. Почти все свое время Нин проводил в комнате умиротворения в подводном поместье. Это была учебная комната, построенная Даосом Три Жизни, которая была приспособлена для того, чтобы обучаться Дао быстрее и эффективнее. Безусловно, само существование подводного поместья было для всех огромной тайной. Патриарх Субхути еще раз напомнил Нину о необходимости держать все в секрете. Поэтому даже малышка Цин или дядя Уэйд ничего не знали. Он прогуливался по двору, но внезапно случилось прозрение, и он тут же сел медитировать, очень тихо произнес гончая белой воды. Эта вспышка озарения случилась внезапно, у него не было времени даже пройти в свою комнату. Малышка Цин кивнула. Внезапные вспышки прозрения происходили нечасто, поэтому, когда они случались, нельзя было их упускать. За последние 30 лет способности мастера значительно улучшились. Он 9 раз победил 8-го голема, а теперь эта внезапная вспышка озарения. Она определенно улучшит его силу, сказала малышка Цин. Уверена, он мог бы победить даже 9-го голема. 9-й голем, даже многие ужасные монстры и демонические боги на уровне пустоты были беспомощны перед ним. Без сомнения, это только лишний раз подтверждало, насколько повысились способности Нина в течение последних 30 лет. Мой Нин чрезвычайно талантлив. Его близость к Дао Меча весьма необычна, сказал гончая белой воды. Кроме того, в течение последних 30 лет Нин полностью сосредоточился на своем искусстве меча. Сейчас его искусство меча уже на чрезвычайно высоком уровне. Да, это удивительно, малышка Цин кивнула в ответ. За последние 30 лет она тоже очень изменилась, ее навыки улучшились. Кроме того, она овладела способностью к великой телепортации. Гончая белой воды за эти годы стал истинным гроссмейстером формаций. Но Нин в своем обучении опередил их обоих. С самого начала обычные ученики горы внутреннего сердца шептались между собой о силе этого нового ученика, не испытывая большого уважения к Нину. Впоследствии, Нин все свои усилия сосредоточил на искусствах меча, его способности начали резко повышаться. Он победил 5-го, 6-го, 7-го и даже 8-го големов, тем самым заткнув за пояс болтливых учеников горы внутреннего сердца. Даже управляющий божественного дворца, старый демон Серебряная Луна, сказал с восхищением. Младший собрат-ученик Цзинин поистине в будущем станет несравненным мечом бессмертия. Его достижения в искусствах меча невероятны. Патриарх Субхути помог разъяснить Дао. Как говорится, мастер может открыть дверь, но совершенствование зависит только от самого ученика. Патриарх мог дать некоторые советы, но большая часть культивирования и понимания Нина была сделана им самостоятельно. Понятно, что он очень хорошо подходил для Дао Меча. Даже несравненный наследник Меча Бессмертия, Лу Дунбинь, и тот почувствовал желание общаться с ним и неоднократно обращался к Нину как к своему ученику. К сожалению, великий император Ся отказал ему. Однако, благодаря этой неудаче, Нин оказался на горе внутреннего сердца и стал учеником патриарха Субхути. Беглый взгляд. На 12-й день медитации Нина в позе лотоса возле него вдруг возник меч Ци. Свист, свист. Малышка Цин и дядя Уэйд поспешно отступили назад, чтобы понаблюдать за этим любопытным явлением издалека. Они увидели, что вокруг Нина стало появляться все больше и больше Ци мечей. Внезапно Нин открыл глаза. Эта область, который старший северный странник достиг когда-то очень давно, пробормотал про себя Нин, когда вокруг него начали собираться бесчисленные мечицы. Через несколько минут они объединились в большой, великолепный бессмертный меч, излучавший прозрачный свет. Хлест. Бессмертный меч резко рассек воздух, и в нем сразу же возник образ огромного черного дракона. Этот иллюзорный черный дракон свернулся вокруг бессмертного меча. В глазах этого черного змея можно было увидеть злобу и ярость. Летающий бессмертный меч вновь разрезал воздух, и окружающее пространство полностью взорвалось. 9-я позиция 3-футового меча. Пробормотал Нин. Меч странствия 3 царств. Самая мощная техника искусства меча, оставленная старшим северным странником. Я, наконец, освоил ее. По-моему, эта техника старшего северного странника, меч странствия 3 царств, самая яркая и дерзкая из всех знакомых мне техник, хотя она и невелика. Если бы эту технику можно было изменить, например, сделать ее немного более сдержанной и не такой агрессивной, то ее мощность, наверняка, могла бы повыситься еще больше. Уровень мышления Нина был невероятно высок. Должно быть понятно, что рукописи искусства меча на 4-м этаже Божественного дворца были уже на уровне полного 3-футового меча. 5-й, 6-й, 7-й и 8-й этажи. Нин постепенно, шаг за шагом, ступень за ступенью преодолевал их. Он проанализировал более 100 трактатов по мечам. Нин даже выбрал 9 книг с 8-го этажа Божественного дворца, каждая из которых была написана главными силами 3 царств. Хотя они были написаны довольно небрежно, они все же были непостижимо глубокими. Учитывая, что Нином было изучено так много искусств меча, как он мог не иметь такого высокоразвитого мышления. Бессмертный северный странник бродил по миру и самостоятельно постигал боевые науки. Нин, став учеником патриарха Субхути, имел возможность проанализировать бесчисленные искусства меча, которые были собраны со всех трех царств. Учитывая, что он чрезвычайно подходил для меча бессмертия, как он мог не быть предельно проницательным в изучении этих методов? «Я полностью освоил все 9 позиций трехфутового меча», — сказал Нин сам себе. «Однако, я изменил первые 8 позиций, чтобы сделать их более подходящими для меня. Что касается этой 9-й позиции, мне нужно будет изменить и ее тоже». С таким множеством великих трактатов по искусствам меча, доступных ему, знания Нина Адао меча были невероятно прочными. «Мастер, малышка Цин перелетела поближе к Нину. Эта техника меча, которую мы видели сейчас, она показалась нам непостижимо глубокой. Это похоже на прорыв. Да, я уже освоил 9-ю позицию трехфутового меча», — подтвердил Нин. К 9 полным позициям трехфутового меча относились светящийся меч сердца, двуручное дробление, внезапный световой меч, небесное солнце, сокрытие меча лунным светом, область великого Дао, исполнение горизонтального меча, бессмертный дьявол и меч странствия трех царств. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 8.2. 9-я позиция трехфутового меча. Дядя Уэйд подошел к Нину ближе. С удивлением и волнением он сказал: «Нин, дитя, я слышал, что с помощью этого трехфутового меча бессмертный северный странник по своей силе был сопоставим с небесным бессмертным. Есть даже небесные бессмертные, чьи искусства меча не такие глубокие, как этот трехфутовый меч. Твои искусства меча уже сейчас выше, чем у некоторых небесных бессмертных. Бессмертный северный странник был сопоставим с небесным бессмертным. Думаю, это не совсем достоверное высказывание», — произнес Нин. Он часто общался со своими собратьями-учениками здесь, на горе внутреннего сердца, и теперь, естественно, знал гораздо больше, чем раньше. Человеку чрезвычайно трудно преодолеть небесное бедствие и стать небесным бессмертным. Некоторые земные бессмертные сталкиваются с довольно простыми несчастьями, в то время как у других с этим могут быть проблемы, которые в сотни или даже тысячи раз сложнее. На самом деле, я даже слышал, что для некоторых земных бессмертных, небесное бедствие абсолютно непостижимо. Оно им просто недоступно. Кроме того, небесные бессмертные тренировались совсем мало времени, а некоторые вообще делали это наобум. Естественно, все они будут на разных уровнях силы. Таким образом, бессмертный северный странник, сравнимый с небесным бессмертным, был только в отношении самого обычного типа небесных бессмертных. Например, свободный бессмертный Цзюйхуа прожил много миллионов лет и тоже назывался сравнимым с небесным бессмертным, как и бессмертный северный странник, который прожил миллион лет, — сказал Нин. Между небесными бессмертными есть большие различия в силе. Все довольно сложно. Вполне возможно, что чудовищно могущественные свободные бессмертные, которые прожили миллионы лет или десятки миллионов лет, могли бы убить слабых небесных бессмертных, но самые могущественные небесные бессмертные, я слышал, что некоторые из них уже полностью освоили великое Дао меча или любое другое сопоставимое с этим великое Дао, и очень близки к тому, чтобы стать истинными бессмертными чистого Янь. Это гении на уровне небесного бессмертного, некоторые из них способны конкурировать даже с истинными бессмертными чистого Янь. Таким образом, даже среди небесных бессмертных все еще остается много разных уровней силы. Поэтому нельзя так однозначно судить о том, что он сопоставим с небесным бессмертным. «Ха-ха, это всего лишь очередная похвала и лесть», — усмехнулся Нин. Теперь, когда Нин уже достиг 15-го уровня багровой диаграммы 9 небес как практик очищения тела демонического бога, он был сопоставим с ранней стадией уровня пустоты практиков очищения тела демонического бога. Владея звездной рукой и столь ужасающе мощными искусствами меча, он определенно не был слабее прежнего бессмертного северного странника. Когда Нин только присоединился к черно-белому колледжу, он чувствовал несравненное почтение к бессмертному северному страннику. Естественно, в то время он не так хорошо разбирался в высказываниях, похожих на это, сравним с небесным бессмертным. Но теперь, когда он сам уже достиг уровня бессмертного северного странника, он чувствовал себя немного смущенным, услышав, что его хвалят как сопоставимого с небесным бессмертным. В конце концов, Нин прекрасно знал, что в настоящее время он наравне лишь с обычными небесными бессмертными. И если бы он попал к более мощным небесным бессмертным, то они, возможно, смогли бы победить и даже убить его. Но малышка Цин была не согласна. Она взволнованно сказала: «Мастер, не надо быть таким скромным. Несмотря ни на что, твои искусства меча определенно находятся на уровне небесного бессмертного. По-моему, они даже превосходят уровень обычного небесного бессмертного». На мгновение Нин даже испугался ее напористости, а затем рассмеялся и выкрикнул: «Верно, но, малышка Цин, я все еще лишь незначительная фигура в трех царствах. Мне лучше быть немного более сдержанным на моем нынешнем уровне силы. Мастер, можно сказать, что при твоем нынешнем уровне силы ты точно не победим против любого, кто находится ниже уровня небесного бессмертного». Малышка Цин вообще не проявляла ни малейшего намека на скромность. Нин улыбнулся. Непобедимый против кого-то ниже уровня небесного бессмертного, по правде говоря, даже невероятно сильные свободные бессмертные, которые жили миллионы лет, были бы не намного сильнее нынешнего Нина. Можно смело сказать, что он был на пике силы для тех, кто находился ниже уровня небесного бессмертного. Однако, в трех царствах свободные бессмертные все еще оставались незначительными фигурами. Только небесные бессмертные имели некоторый статус. Поскольку Нин был учеником старого патриарха, он ставил себе более высокую планку. «Я даже не добрался до девятого этажа Божественного дворца или Дворца трех царств», – размышлял Нин. «Взойду на девятый этаж и отправлюсь во Дворец трех царств, особенно во Дворец трех царств. Мои собратья-ученики говорили, что когда я смогу приобрести хоть одну технику из Дворца трех царств, я смогу положиться на нее, чтобы бродить по всем трем царствам. К тому времени я, наверняка, буду намного сильнее, чем сейчас. Я больше не буду на уровне бессмертного северного странника и, вероятно, буду уже на уровне бессмертного Цзюйхуа». Нин очень хотел попасть во Дворец трех царств. «Малышка Цин, дядя Уэйт», — сказал Нин, — «я собираюсь отправиться в уединенную медитацию, чтобы еще больше усовершенствовать свой трехфутовый меч, а вы пока можете заниматься своими обычными делами. Можете не обращать на меня внимания». «Хорошо», — согласно кивнул ему гончая белой воды. «Мастер, ты уходишь в уединение сразу после прорыва. Разрыв в силе между нами и тобой увеличивается все сильнее и сильнее», — беспомощно произнесла малышка Цин. Потом она еще долго хныкала. «К счастью, у меня есть великая телепортация». Нин думал иначе. Вначале он должен стать мастером великого Дао Цанькунь, а затем займется великой телепортацией. Сейчас он был еще очень далек от окончательного освоения великого Дао Меча, а уж тем более великого Дао Цанькунь. Грохот. Каменная дверь захлопнулась за Нином, когда он вошел в свою комнату. В этой отдельной комнате можно было увидеть рябь на стене, и когда Нин вошел в рябь, то сразу попал в подводное поместье. «Цзинин, вы, наконец, овладели девятой позицией трехфутового меча», — с улыбкой произнес гигантский желтый медведь, ожидавший его внутри подводного поместья. «Старший, теперь я способен пройти восьмой уровень зала бога войны?» — спросил Нин. Уже более 10 лет назад он прошел седьмой уровень зала бога войны и выбрал магическое сокровище ранга бессмертных. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 9.1. Два магических сокровища бессмертного ранга. Гигантский желтый медведь кивнул в ответ. «Твои шансы неплохие, ты можешь попробовать». Нин улыбнулся и пошел по коридору. На каждом отдельном уровне силы практика очищения тела демонического бога давалось всего 2 попытки пройти испытание зала бога войны. Поэтому Нин обычно спрашивал мнение гигантского желтого медведя. В каждом испытании на кону стояло высшее сокровище, и поэтому Нин считал себя обязанным подготовиться к нему как можно более тщательно. Это было особенно верно сейчас, когда на кону стояли волшебные сокровища бессмертного ранга. Спустя некоторое время, вжух, Нин вышел из зала бога войны. Успех. Нин облегченно вздохнул. На 8-м этаже зала бога войны он встретился с древним демоническим богом на уровне пустоты. Его собственная багровая диаграмма 9 небес была только на 15-й стадии, и здесь Нин был сравним только с обычным практиком очищения тела демонического бога на раннем этапе уровня пустоты. Если бы его сравнивали с реальным демоническим богом, он, вероятно, был бы равен только демоническому богу на пике изначального уровня. А демонический бог на уровне пустоты был намного сильнее его. У него тоже были свои божественные способности, которые позволяли его способностям многократно усиливаться. Это действительно было упорное, тяжелое состязание. Фактически, демонический бог на уровне пустоты использовал 3 могущественных клона, превратив свое тело в 3 могучих демонических богов, которые окружали и атаковали Нина. Нин использовал способность 3 головы, 6 рук, звездную руку и послал свет меча. В конце концов, ему удалось взять верх, а затем заставить демонического бога признать поражение. Это было просто потрясающе. Изучая Дао в течение 30 лет здесь, на горе внутреннего сердца, я, наконец, победил демонического бога на уровне пустоты. Нин вспомнил прошлое, когда он бродил по диким болотам Горгал. Тогда он был всего лишь муравьем в глазах этого древнего демонического бога на уровне пустоты. Зато теперь, сам он был на том же уровне, что и демонический бог уровня пустоты. Странно, почему в пределах подводного поместья вдруг появился этот демонический бог на уровне пустоты? Подумал Нин. Он спросил об этом гигантского желтого медведя, но тот ничего ему не ответил. «Цзи Нин, прими мои поздравления. Ты прошел 8-й уровень зала бога войны», — сказал гигантский желтый медведь. «Даже бессмертный Цзюйхуа прошел только 7-й уровень». Бессмертный Цзюйхуа, став свободным бессмертным, наконец-то бросил вызов и преодолел 7-й уровень. Несмотря на то, что он был достаточно сильным, чтобы бросить вызов и преодолеть 8-й уровень, но к тому времени у него больше не осталось ни одной попытки. «Старший, теперь я собираюсь выбрать себе сокровище», — сказал Нин со смехом. «В прошлый раз, когда я прошел 7-й уровень, книга сокровищ, которую мне дали, включала только магические сокровища ранга бессмертных. На этот раз будут первоклассные сокровища», — пообещал гигантский желтый медведь. «А во время третьего выбора количество сокровищ будет еще больше». Нин был в приподнятом настроении. Теперь у него были все шансы приобрести первоклассные магические сокровища ранга бессмертных. Он преодолел 7-й и 8-й уровни зала бога войны, а когда он дойдет до 16-го уровня багровой диаграммы 9 небес, то вступит на совершенно новый и невероятный уровень силы. Но количество магических сокровищ ранга бессмертных, доступных для выбора во время первого шанса, было довольно ограниченным. Второй шанс выбор становился значительно больше. Что касается третьего, все волшебные сокровища ранга бессмертных, оставшиеся от Даоса 3 жизни, будут выставлены перед ним. Естественно, тогда ему станет доступно множество изысканных образцов. «Может быть, ты позволишь мне заранее выбрать лучшие сокровища?» — попросил Нин гигантского желтого медведя. «Я не могу этого сделать. Правила есть правила, и никому не позволено их нарушать», — гигантский желтый медведь покачал головой. «Даже я не могу изменить правила, которые оставил нам мастер». Нин понимающе кивнул. Цзи Нин вошел в зал сокровищ. Прошло совсем немного времени. Он оставил зал сокровищ, держа в руках еще одно волшебное сокровище ранга бессмертных. «Ха-ха-ха!» — Нин громко рассмеялся, когда вышел из зала сокровищ. Он был невероятно счастлив. «Старший, я собираюсь пойти в комнату умиротворения на период закрытой медитации», — сказал Нин и направился в комнату умиротворения подводного поместья. Грохот. Дверь в комнату умиротворения распахнулась и почти сразу же захлопнулась. Цзи Нин сел в позу лотоса на огромной кровати из чистого нефрита. От этой роскошной кровати исходила величественная, удивительная аура холода, она проникала глубоко в душу, как будто замораживая ее. В первый раз, когда он сидел на этой нефритовой кровати, Нин ощущал, как леденящая аура проникает не только в саму душу, но и окутывает леденящим холодом сердце. Однако теперь Нин был намного мощнее. Его понимание Дао было на очень высоком уровне. Его Дао-сердце было гораздо крепче. Его душа была сильнее. Кровать из ледяного нефрита уже не могла помешать Нину расслабиться и начать медитацию. Грохот. Формация великого Бодхи «Спокойное сердце» начала испускать рябь силы. Сердце Нина полностью успокоилось. Взмахом своей руки Нин вызвал появление 2 сокровищ. Одно сокровище было золотым кольцом. Что касается другого, то это был набор из 9 черных бессмертных мечей, которые, казалось, периодически дрожали. Золотое кольцо Нин выбрал после того, как прошел 7-й уровень зала бога войны. Этот предмет был известен как 3-сторонняя бессмертная запирающая диаграмма. Она относилась к классу магических сокровищ ранга бессмертных, предназначавшихся для захвата или сдерживания врагов. Когда враги пойманы в кольцо, убежать становится невозможно, они начинают поглощаться самим кольцом. Внутри кольца имелось изолированное измерение, которое можно было использовать для сбора живых существ или неодушевленных предметов. Будучи пойманными в ловушку этого кольца, даже такие эксперты, как истинные бессмертные чистого Янь, не способны были уйти от него. Но, конечно, истинные бессмертные чистого Янь не были настолько глупыми, чтобы просто стоять и позволить кольцу захватить себя. Что касается девяти черных бессмертных мечей, то они были целым набором магических сокровищ ранга бессмертных, которые Нин только что выбрал после прохождения восьмого уровня зала бога войны. Они были известны как мечи с именем Небесные грабли. Все девять из них были первоклассными летающими мечами ранга бессмертных. Эти девять мечей, по своей силе каждый из них сам по себе уступал мечу тысячи быков, который находился на самой вершине первоклассных магических предметов ранга бессмертных и по силе был почти сопоставим с бессмертным мечом чистого Янь, но девять мечей, если использовались одновременно, они были не слабее, чем меч тысячи быков. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 9.2. Два магических сокровища бессмертного ранга. Самое главное, Нин когда-то видел секретное руководство по мечам на девятом этаже Божественного дворца, которое теперь было известно ему как Небесные грабли. Цзи Нин ранее спросил гигантского желтого медведя: «Старший, на девятом этаже поместья божественности, я увидел рукописное издание под названием «Небесные грабли». В сокращенной версии говорилось, что это техника меча, созданная могущественной силой трех царств, известная как Дао Отца Небесные грабли. Могу ли я спросить, существует ли связь между мечами Небесные грабли и Дао Отцом Небесные грабли?» Ха-ха-ха, этот комплект мечей Небесные грабли был специально разработан для использования в технике меча Небесные грабли. Техника меча Небесные грабли была известна еще в исконном мире Паньгу и до сих пор является чрезвычайно известной техникой меча в нынешних трех царствах. Смеясь, ответил Нину гигантский желтый медведь. Итак, Нин сразу же выбрал для себя этот великолепный набор мечей. Нин сидел поверх нижнего водонепроницаемого слоя, глядя на два могучих магических сокровища ранга бессмертных, лежащих перед ним. Он подумал: после того, как я смогу победить девятого голема, я смогу сразу же перейти на девятый этаж Божественного дворца и выбрать себе технику Небесные грабли. В будущем мне нужно будет медленно совершенствовать трехфутовый меч, поглощая самые лучшие из других методов. Что касается Небесных граблей, если все так, как я и предполагаю, то она станет еще одним методом, который я смогу использовать, чтобы победить своих врагов. Искусство меча, созданное бессмертным северным странником, были не хуже тех могущественных искусств меча, которые имелись в Божественном дворце. Нин уже полностью переделал и усовершенствовал первые восемь позиций. Что касается девятой позиции, то он улучшил и усовершенствовал ее. Ему самому придется создать десятую и одиннадцатую позиции для этой техники. Искусство меча, созданные самими Нином, были бы лучшими для него искусствами меча, самыми могущественными в его руках. Однако он пока еще не создал свои собственные искусства меча. Технику Небесные грабли можно было использовать только в течение определенного периода времени. Это трехсторонняя бессмертная запирающая диаграмма. Когда дядя Уайта станет земным бессмертным на уровне пустоты, я обязательно обучу его, пробормотал Нин. Это кольцо не очень нравилось ему, и когда он его выбрал, то был намерен отдать его дяде Уайту. Дядя Уайт был гроссмейстером формаций, но ему не хватало методов атаки. Эта трехсторонняя бессмертная запирающая диаграмма могла трансформироваться в трехсторонние силы неба, земли и человека. Ее было невероятно сложно использовать, но она была очень хороша для дяди Уайта, который был гроссмейстером формаций. Ему даже не потребуется, чтобы дядя Уайт применял ее в ближнем бою. Она действительно была очень хороша для него. Прошло больше месяца. Нин внимательно пересмотрел всю девятую позицию трехфутового меча, меча странствия трех царств, делая ее более сдержанной и величественной, а также придал ей еще больше скорости и жесткости. Для бессмертного северного странника девятая позиция меча странствия трех царств представляла собой вершину, но для Цзи Нина девятая позиция находилась только на половине пути. Он определенно намерен был создать десятую и одиннадцатую позиции. Неужели уже лето? Когда Нин вышел из своей бессмертной усадьбы, он понял, что прошло очень много времени. Каждый мир освещался солнечной звездой и лунной звездой. Так было и в мире поместья полумесяца трех звезд. В каждом из миров можно было увидеть проекции солнечной звезды и лунной звезды. Например, в мире Великой Империи Ся тоже были видны солнечная звезда и лунная звезда. Поскольку солнечная звезда была чуть ближе к миру Великой Империи Ся, то здесь солнечная звезда казалась немного больше, а лунная звезда казалась чуть меньше. Хотя на самом деле, это были всего лишь проекции солнечной звезды и лунной звезды, они все же обладали совершенно ужасающей силой. Ясно, что сила этих двух звезд, высших и возвышенных небесных тел, была чрезвычайно немыслима. Дядя-мастер, патриарх, патриарх, многие ученики горы внутреннего сердца в это время собрались за пределами божественного дворца. Некоторые из них спокойно тренировались в Дао, другие обсуждали боевые искусства, а третьи отдыхали. Увидев Нина, они все поспешно встали и с уважением поклонились. В течение этих 30 лет все ученики горы внутреннего сердца теперь чувствовали истинное уважение к Цзинину, восхищение, которое пришло из глубины их сердец. «Здравствуйте», Нин просто слегка кивнул, затем вошел в божественный дворец. Он начал с первого этажа и прошел весь путь до девятого. На лестнице в сторону девятого этажа сидел, прислонившись к перилам, одетый в белый человек по имени Серебряная Луна. Рядом с ним стояла бутыль с каким-то бессмертным вином. На подносе лежал запеченный гусь и большие куски жареного мяса. Этот человек спокойно дремал, положив руки на большой, круглый живот. Нин не торопился. Сначала он подошел к соседней книжной полке, а затем взял рукописное издание под названием «Небесные грабли». Секретные руководства, расположенные здесь, на девятом этаже, были необычайными. Нин перелистывал страницу за страницей этой волшебной книги, а затем кивнул сам себе и улыбнулся. Техника «Небесные грабли» действительно была создана Дао отцом трех царств «Небесные грабли». Для этого ему требовалось 9 летающих мечей ранга бессмертных, и в идеале все 9 мечей были наполнены 36-слойной формацией меча «Небесных граблей». Эти техника «Небесные грабли», она использует глубокие тайны элементов воды и земли. Она вся наполнена секретами великого Дао Цинькунь и выполняется с помощью великого Дао меча. Нин был сильно поражен прочитанным. Он был достаточно опытным в воде, Цинькунь и мечах. Что касается земли, да, отец небесные грабли ясно подготовил еще несколько элементарных методов боя среди многих методов меча. Хотя у Нина было мало сведений об элементе земли, он все равно мог использовать те искусства меча, которые не включали элемент земли. В будущем он, без сомнения, продвинется и в дао земли. Старший собрат-ученик. Старший собрат-ученик, Нин отложил волшебную рукопись, а затем подошел к Серебряной Луне и позвал его. Ему пришлось даже слегка подтолкнуть спящего товарища. Старший собрат-ученик, а, только теперь Серебряная Луна открыл глаза. Что, что такое? Старший собрат-ученик, я хочу сразиться с девятым големом, сказал Нин. Том 13, полумесяц трех звезд, глава 10.1. Старшие ученики, девятый голем, Серебряная Луна тут же поднялся на ноги. «Младший собрат-ученик, ты в этом уверен? Я не боролся с ним раньше, поэтому трудно сказать», — сказал Цзинин. «Младший собрат-ученик, ты всегда такой скромный. Пойдем, пойдем, давай поторопимся. Покажи мне, что у тебя есть». Серебряная Луна немедленно вывел Нина из божественного дворца на пустые полигоны. Многие из учеников горы внутреннего сердца собрались в этом пустынном месте. Даже малышка Цин и дядя Уэйд поспешили сюда. Нин заранее предупредил их о том, что собирается бросить вызов девятому голему. Малышка Цин и дядя Уэйд приостановили свое обучение и прибыли посмотреть бой. Неужели Цзинин собирается бросить вызов девятому голему? Он уже победил восьмого голема, верно? Он действительно готов сразиться с девятым големом. Здесь нас так много, но никто еще не побеждал девятого голема. Собравшиеся на полигоне ученики перешептывались между собой. Некоторые из них высказывались даже в адрес малышки Цин и дяди Уайта. Лазурная небесная змея, гончая белой воды. Они здесь вместе с Цзинином в течение последних 30 лет. Малышка Цин и дядя Уайт успели познакомиться со всеми учениками. Дядя Уайт улыбнулся. Малышка Цин только гордо подняла голову. «Просто смотрим и не обращаем ни на кого внимания». Неподалеку Нин и Серебряная Луна о чем-то беседовали между собой. У этих двоих были очень высокие статусы, поэтому обычные ученики горы внутреннего сердца не смели говорить с ними слишком часто. Вжух! Серебряная Луна махнул рукой, и голем появился из ниоткуда. Все тело голема было белого цвета. Вокруг его правой руки обвивались 9 обручей, и невидимая аура, исходящая от голема, была довольно сильной. Девятый голем. 9. Дядя-мастер Цзинин бросает вызов девятому голему. Послышались испуганные крики и восторженные возгласы. Жизнь на горе внутреннего сердца была слишком спокойной и будничной. Обычно все просто тренировались в Даа. Таким образом, когда кто-то выходил на сражение с девятым големом, это было ярким событием для всех. И этот особый вызов, он был сделан Цзинином, который совсем недавно стал учеником патриарха Субхути. Безусловно, это вызвало большой интерес среди учеников. На испытательном полигоне Нин и девятый голем смотрели друг на друга, не мигая. «Это ваш первый вызов мне, но ваше тело демонического бога находится только на уровне пика изначального», — сказал девятый голем. Его глаза яростно сверкнули. Нин знал, что этот девятый голем был лично изготовлен его мастером, патриархом Субхути. По силе он было сопоставимо с сокровищем чистого Янь. У него была своя душа и интеллект. Пара мечей темного севера появилась в обеих руках Нина. «Хватит болтать, давай, покажи мне свои самые сильные атаки». «Хэмэм», девятый голем недовольно фыркнул, и в его руках появился широкий тяжелый меч. «Хорошо, я поиграю с тобой немного». Как только он это произнес, он сделал один шаг вперед, заставив землю дрожать, и внезапно появился перед Нином. Он двигался так быстро, что Нин едва успевал за ним. Ноги Нина слегка задрожали в тот момент, когда он одновременно послал двойные мечи, направив их вверх. Вжух, вжух, вжух. Внезапно появилась огромная иллюзорная волна, которая, казалось, заполнила собой небеса. Искусство меча Нина достигли достаточно высокого уровня, чтобы он мог прибегнуть к помощи большого количества природной энергии, создав таким образом иллюзорное явление. Иллюзорная волна пронеслась вперед. Ляск, ляск, ляск. Тяжелый меч девятого голема атаковал с невероятной силой, но в тот же момент он разбился о волну. Техника меча Нина была более крепкой и мощной, она выходила устойчивым, непрерывным потоком. Техника меча девятого голема, наоборот, была более жестокой и агрессивной. Несмотря на непрерывную, быструю цепочку атак Нина, девятый голем все еще держался. «Значит, у вас есть немного таланта. Если я не использую свою истинную силу, я не смогу победить». Девятый голем призвал второй тяжелый меч в другую руку. Бум, бум. Два тяжелых меча начали крутиться так, что стали похожи на огромную ветряную мельницу и создали огромную иллюзию водоворота. Огромная иллюзия водоворота явно представляла собой огромное количество естественной силы, которая была вызвана техникой боя девятого голема. Она явно стала еще более дикой и доминирующей. Голем нес сокрушительную, измельчающую силу, которая могла полностью подавить Нина. Меч странствия трех царств. После подавления Нин мгновенно изменил свою технику меча. Он сразу исполнил меч странствия трех царств, который сам когда-то усовершенствовал, находясь в закрытом обучении. Две полосы ослепительного света меча вылетели, как пара огненных драконов, которые пронзили собой воздух. Удар, удар, удар. Огни мечей трижды столкнулись между собой. Внезапно все остановилось. Девятый голем и Нин вновь обменялись ударами. Они стояли спиной друг к другу, но девятый голем был совершенно неподвижен. Что касается Нина, то он держал в руках мечи темного севера. На груди голема зияла глубокая рана. Во время третьей атаки меч Нина явно был сильнее. Это и стало решающим фактором их поединка. Девятый голем опустил свою голову и посмотрел на рану. Рана на груди исчезла в мгновение ока. «Ты победил», — сказал девятый голем, даже не взглянув в сторону Нина. «Ты ранил меня в самой первой битве. Теперь ты можешь войти на девятый этаж Божественного дворца. Это мой младший собрат-ученик. Естественно, что он победил тебя», — подошел Серебряная Луна. «Младший собрат-ученик, старый патриарх взял нового ученика», — девятый голем с удивлением посмотрел на Серебряную Луну. «Чем больше учеников побеждают тебя, тем ближе ты к свободе. Ты должен быть счастлив. Пора тебе вернуться на свое место», — Серебряная Луна махнул рукой, мгновенно отозвав девятого голема. «Младший собрат-ученик, поздравляю», — Серебряная Луна улыбнулся Нину. «Пойдем в Божественный дворец». «Хорошо», — Нин кивнул и сразу же последовал за Серебряной Луной в Божественный дворец. Ученики горы внутреннего сердца все это время стояли в оцепенении. Они начали приходить в себя только когда Нин и Серебряная Луна ушли в Божественный дворец. Он выиграл. Он на самом деле выиграл. Цзинин победил девятого голема. Какое сильное искусство меча. Дядя-мастер действительно является несравненным мечом бессмертия. Все были глубоко потрясены увиденным. Он занимается всего 30 лет, верно? Да. Прошло всего 30 лет с тех пор, как Цзинин стал учеником старого патриарха, это верно. 30 лет назад он едва мог победить четвертого голема, а теперь он с легкостью победил девятого голема. Я здесь, на этой горе, почти миллион лет и такое вижу впервые. Шестирукий демонический бог, чье тело было покрыто тусклым пламенем, пробормотал про себя, а затем покачал головой и вздохнул.